Глава 15. На первую годовщину клуба гурманов Иво сделал нам подарок. Неделя в Португалии, все включено на вилле в его гольф-парке. С детьми остаются мужчины. Иво все предусмотрел. Сааб-кабриолет будет ждать нас у самолета. 3 дня подряд гольф. День процедур на одном из самых известных в Португалии спа-курортов. И в заключении ужин на яхте у берега Карвуэйро. Мы как раз доедали тирамису в кухне Анжелы, декорированной в сельском стиле, когда туда ворвались наши мужья в сильном подпитии, переодетые в женщин. Они размахивали билетами, а Иво, жутко похожий на трансвестита, ревя от смеха, влетел с макетом своего гольф-парка. Мы завизжали от радости, как кучка школьниц-истеричек, целую неделю без мужей и детей, наслаждаться португальским солнцем. Об этом мы мечтали весь год. Спустя час мы, держа по бутылке пива в руке и раскачиваясь, стояли вокруг кухонного стола. Мужики все еще в наших платьях, лица перепачканы косметикой. Мы крепко набрались и были так возбуждены, что топали и хлопали в такт «Джипси Кингс», бросались друг другу на шею, орали и ревели. Ханнеке взобралась на стол и показывала свои подвязки от чулок. Патриция встала рядом с ней и распахнула на груди лиловую атласную блузку. Под ободряющие крики мужчин Ханнеке скинула свой свитер, а Патриция задрала юбку и, покачивая бедрами, выставила на всеобщее обозрение свои стринги. Я не знала, как на это реагировать. Считать буйным помешательством или смущаться. Потом они спрыгнули со стола. Ханнеке при этом чуть не опрокинулась навзничь. И полуголые продолжали весело плясать. Остальные, хохоча с разгоряченными лицами, тоже начали стягивать с себя одежду. Мне этого совершенно не хотелось. То, что здесь происходило, приводило меня в какое-то неловкое, тревожное состояние. Я не хотела участвовать в вульгарной сцене. Будоражащие гитарные переборы сменились Марвином Гаем, чей похотливый голос очень подходил к разгульному настроению, царившему в компании. Я заметила, как Бабет приглушила свет и стала стягивать с Михела майку. Он застенчиво засмеялся, но к моему большому раздражению позволил ей это сделать. Анжела направилась ко мне, лицо ее разгорелось, груди аппетитно покачивались в кружевной черной маечке. «Ну что, Карен, пошли? Давай подурачимся?» Обняв меня за талию, она попыталась втянуть меня в танец, но мое тело одеревенело, как будто запертое на замок. Надо было вырываться отсюда. Было совершенно ясно, к чему все шло, и для меня это было слишком. Михел сказал, что я наивный младенец и кривляка, и что вечер удался. Мы шли домой, приходилось почти кричать, чтобы расслышать друг друга, такой сильный ветер вдруг поднялся. Над головой угрожающе раскачивались и трещали ветви деревьев, это взвинчивало меня еще больше. Михел выглядел совершенно по-дурацки, в моей длинной красной юбке, под которую он опять нацепил свои кроссовки. Он вдруг начал хихикать. Я спросила, в чем дело. Она показала мне свою новую грудь. Что? Да, правда. Я выходил из туалета, а она стояла там и ждала. Она опустила свитер, вытащила сиськи и спросила, как они мне нравятся. И что было потом? Я сказал, что они произвели на меня большое впечатление. Это, говорит, мне Эверт подарил после рождения Люка. Я, говорит, с детства о таких мечтала. Господи. А, да она была не в себе. Смотри, не разболтай об этом Ханнеке. Как это отвратительно. А мне кажется, это круто. Что, фальшивая грудь? Она выглядела совсем как настоящая. Он расхохотался. «И с ними я должна ехать в Португалию с бабой, которая показывала грудь моему мужу». «Не беспокойся, ничего же не было. Каждая развлекается как может. Мне кажется, это даже забавно. Вносит оживление в нашу компанию». «Значит, в следующий раз я могу показывать сиськи другим мужикам?» «Ты такого никогда не сделаешь». Он взял мою руку и поцеловал. «Поэтому я и люблю тебя. Ты высокий класс». Впервые с момента существования нашего клуба гурманов Я задумалась, действительно ли мы подходим к этой компании, или нас разделяют километры. На следующее утро мне не удалось узнать от Ханнеки ничего интересного про тот вечер. Она сказала только, что разошлись поздно. Танцевали и пили, курили травку. Вот и все. У нее была страшная головная боль, и, конечно, она сгорала от стыда за то, что влезла на стол в чулках. Она даже вскрикнула, когда я сказала, что Бабет показывала Михелу грудь. «Может, мне поговорить с ней?» Я зачерпнула ложечкой густую сливочную пену своего капучино и вопросительно взглянула на нее. «Ты что, с ума сошла? Конечно, нет! Да перестань, чего только не случается по пьянке, не будем преувеличивать!» Ханнеки закашлялась, из ее груди вырвался тяжелый хрип. «Может, тебе выкурить еще сигарету?» — едко спросила я. Она бросила на меня сердитый взгляд. «Я считаю, что моя подруга так поступать не может. И разве может пьянство быть этому извинением?» «Ах, Ка, да не будь такой серьезной. Она же не предлагала ему ничего непристойного. И потом, это же просто, чтобы подурачиться. Ты ведь дурачишься? Немножко пофлиртовать? Посмотреть, что мы еще на что-то годимся?» «Ну, не при всех же. И я ведь не трясу грудью, завидев мужчину. Это такая пошлость». «Не знаю даже». «Но это смело!» Она засмеялась и закашлялась одновременно. Я хлопала ее по спине, пока кашель не прошел. Ханнеки схватила мою руку и серьезно посмотрела на меня. «Ты же не собираешься устраивать скандал? Ты ничего не добьешься, будет одно нытье. И в итоге не она, а ты сама окажешься по уши в дерьме». «Ты, конечно, права. Но я люблю, чтобы было по-честному. Зачем нужна дружба, если ты кому-то не доверяешь? Если кто-то у тебя за спиной показывает твоему мужу грудь. Во-первых, она делала это не у тебя за спиной. А во-вторых, не будь такой лицемеркой. Ты ведь не стала рассказывать Михелу и Патриции, как Симон тискал твою задницу на той вечеринке? Неправильно сделала. Если мы начнем все рассказывать друг другу, конца этому не будет». Наступила тишина. Ханнеки победно усмехнулась. Я улыбнулась ей в ответ. 1-0 в ее пользу. «Тебе ведь незачем все знать о Михеле. И ты не хочешь, чтобы Михел знал все о тебе. Главное, что тебе хорошо с твоим мужем и с твоими друзьями. И сохраняй это чувство». Я возвращалась домой на велосипеде, и пронзительный ветер продувал насквозь мое черное шерстяное пальто. Из головы не шли слова Ханнеки. Я не хотела ныть, не хотела строить из себя борца за высокие моральные устои. Я хотела просто наслаждаться жизнью, как все. Прекрасно было ощущать себя частью этой компании веселых, удачливых, творческих людей, чувствовать свою принадлежность к ним. Их блеск придавал блеска мне самой. И хотя мы были знакомы уже год, у меня до сих пор было ощущение, будто мне надо все время подниматься на цыпочки. Я чувствовала такую же неловкость, когда была подростком в средней школе, среди пользовавшихся успехом красавиц-подружек. В любой момент я могла быть отвергнута ими. Каждое слово, жест, любая критика в их адрес могли обернуться для меня исключением из их избранного круга. За место в их компании я отдавала саму себя. Я потрясла головой, чтобы отогнать эти мысли, потому что не хотела сомневаться в своих подругах и своей роли в нашем клубе. Мне надо было радоваться такой новой, наполненной жизни, о которой можно было только мечтать. И она у меня появилась. Что ж теперь жаловаться? Не от них зависело, что я чувствовала себя такой напряженной и неуверенной. Мои нынешние друзья давно доказали, что хорошо относятся ко мне. Мне просто надо прекратить бояться, что меня признают недостаточно подходящей. И опять я увидела перед собой Бабет, как она прижималась к Михелу, как пыталась стянуть с него одежду, его руку, скользящую по ее спине. «Так и должно быть. Это ничего не значит. Так мы общаемся друг с другом, игриво и свободно, импровизируя внутри своего надежного, привычного круга. И я решила продолжать эту игру и больше не спрашивать о ее правилах.